Интересно, заготовил ли дядя Каллигари свежие фрукты? И без фруктов-то плывем. Для вас, дорогие дамы, для прелестных ваших фигурок. Не слишком ли мы верим в могущество витаминов? Вы совершенно правы. За едой наш культурный человек столь же дик, как его пещерный предок. Множество суеверий, мнимонаучных теорий затуманило умы. Будто пища дает здоровье, стройность, красоту без всякого участия самого человека. Да. Соблюдайте диету и будете стройной. Ха! Посмотрите только на этих тощих кошек с морщинистыми шеями и слишком тонкими ногами. И слишком жестоко. Посмотрим, что ты запоешь, когда тебе будет за 35. Ой, может быть. Но сейчас я не думаю об этом и не хочу думать. Вообще, мы много думаем о старости, о том, что будет с нами на склоне лет. И от этого, кстати, стареем с молоду. Кончайте философию, вот и порт. Сейчас будем дико пожирать обед. У меня всегда чудовищный аппетит после ныряния.